«Думаю, ты ошибаешься». Григорио наблюдал смену эмоций на ее лице. Замешательство, задумчивость, шок, сомнение, ярое отрицание. «Ты говоришь это, зная, что я не прав, или надеешься, что я не прав?» Лия какое-то время неопределенно смотрела на него. «Я признаю, что Дэвид в итоге оказался не тем мужчиной, за которого я собиралась замуж, но он не может быть вором, как ты предполагаешь. Опять же, ты это говоришь, зная, что я не прав, или не хочешь верить, что это правда». Лия расправила плечи, будто готовилась к бою. «У Дэвида богатая семья. Он является партнером одной из самых престижных юридических фирм в Лондоне, которой владеет ее отец». «И ты считаешь это доказательством его невиновности?» «Нет, конечно, это не доказательство, но у него нет причин воровать деньги у отца. Дэвид сам по себе очень богатый человек». «По полученным мною данным, Ричардсон – ярый любитель азартных игр». «Твои данные неверны. Я встречалась с Дэвидом год, 3 месяца, мы были помолвлены. Он не игроман. К сожалению, он играет и крупно проигрывает. Мне сообщили, что только за последний месяц он проиграл больше 60 тысяч фунтов». Лия взволнованно нахмурилась. «Никогда не видела даже намека. Неужели я так сильно ошибалась на его счет?» Григорио знал, что это будет тяжелый разговор, и как мог старался его отложить. Лии трудно будет поверить в то, что ее бывший жених оказался вором, даже несмотря на то, что он бросил ее, когда она больше всего в нем нуждалась. Именно по этой причине Григорио старался уйти от разговора последние 3 дня. После того, как он озвучил свои подозрения, дороги назад уже не будет. И Лия еще сильнее его возненавидит. Несомненно, налоговая служба заметит пропажу и найдет офшорные счета, на которые были переведены деньги, но на этом расследование и закончится. У них нет полномочий действовать в другой стране. Григорио такие препятствия не остановит. Люди из его охранной службы продолжат отслеживать перевод денег на счет, зарегистрированный на компанию Mandras Enterprise. Совсем скоро они снимут завесу тайны с этой компании, и ее владельцем окажется никто иной, как Дэвид Ричардсон. Если тот действительно замешан, он, вероятнее всего, решил, что будет лучше отдалиться от Фернбексов после смерти Джейкоба, поэтому и разорвал помолвку с Лией. К тому же Лия перестала быть богатой наследницей, а Ричардсону нужна была богатая жена, чтобы продолжить азартные игры. Кто бы ни был замешан, отец умер из-за всех этих переживаний. В глазах Лии заблестели слезы. Григорио сжал губы. «Я докопаюсь до правды, Лия, обещаю тебе. А когда это произойдет, виновные заплатят сполна. Это не поможет вернуть отца». «Верно». Что еще ответить на такое заявление? Лия опустилась в одно из кресел. «Не имеет значения, кто виноват, не так ли? Это имеет значение для Григорио. Если Ричардсон действительно замешан в воровстве, нельзя позволить ему выйти сухим из воды. К тому же он может поступить так же и с другими своими клиентами». «Ты рассказал об этом, чтобы я перестала тебя ненавидеть?» Григорио бросил на нее взгляд, она смотрела на него напряженно. «Я рассказал это, чтобы ты знала правду. А как же, чтобы я перестала тебя ненавидеть?» «Это ведь вопрос с подвохом. Я буду проклят вне зависимости от того, что отвечу». «Вероятно». Она нерадостно улыбнулась. «Думаю, тебе пора уходить. Голова раскалывается после всего того, что ты рассказал, и нужно собираться, ведь завтра утром у меня работа». Он внимательно посмотрел на нее, стараясь определить, в каком она состоянии. «С тобой все будет в порядке?» «Да». Лия жалела, что не чувствовала себя так же уверенно. Рассказанное Григорио стало для нее настоящим шоком. Неужели Дэвид в этом замешан? Она только начала восстанавливать свою жизнь и теперь снова ощущала себя беззащитной и растоптанной. Переезд в новую квартиру и достойная работа стали замечательными событиями. Началом новой жизни. Она двигалась вперед после недель, проведенных в плену печали и уныния. Теперь предстоит обдумать информацию, полученную от Григорио. Если это правда, значит, Дэвид довел отца до могилы. Также теперь она сомневалась в причинах, по которым он сделал ей предложение, и уже не была уверена, способна ли различать, кому можно доверять. Она доверяла Дэвиду, Но даже если обвинения Григорию окажутся ложными, он все равно оставил ее одну справляться с горем. Она не доверяла Григорию с первой их встречи, а он пытается ей помочь. Конечно, у него свои причины, но он все это время защищал ее, помог найти работу. Возможно ли, что хороший парень окажется плохим и наоборот, тот, кого она считала плохим, окажется хорошим? От этих раздумий у Лии разболелась голова. «Я провожу тебя». Григорио знал, что у него нет выбора, кроме как согласиться, поэтому последовал за Лией к двери. Теперь ей нужно многое обдумать, но у него нет сомнений в том, что именно красавчик Дэвид Ричардсон замешан в этом. «Спасибо». Григорио в замешательстве посмотрел на Лию, которая робко стояла у закрытой двери квартиры. «Что, прости?» «Я понимаю, наверное, тебе было непросто рассказать мне обо всем». Григорио понял, что Лия сделала осторожный шаг на пути доверия к нему. «Это не значит, что я прощаю тебя. Просто в данный момент ставлю твою вину под сомнение». Он не смог удержаться и улыбнулся ее предельной осторожности. «С этим жить можно. И отзови людей, которые следят за мной. Мне некомфортно от того, что кто-то следит за каждым моим шагом». Григорио считал, что лучше пусть она будет испытывать дискомфорт, чем с ней что-то случится. Если Ричардсон поймет, что ей все известно, непонятно, что он предпримет. Сейчас он ощущает себя в безопасности, деньги на счетах за границей, но если усомниться, все может измениться. «Григорио, твой отец хотел бы, чтобы о тебе кто-то заботился. Не думаю, что он мог бы представить, что этим человеком окажешься ты». «Это верно. Можно мне получить поцелуй на прощание?» Лия засмеялась. Весьма необычно после столь тяжелого разговора. Но она ничего не могла поделать со своей реакцией. Для такого мужчины, как он, абсурдно спрашивать разрешения. «Когда в последний раз ты спрашивал разрешение у женщины, чтобы поцеловать ее?» «Никогда». Она продолжала хихикать. «По крайней мере, честно». «Каков твой ответ?» Несмотря на то, как непринужденно он спросил, Лия чувствовала его напряжение. Выражение лица, в том, как он расправил плечи и сжал кулаки. Она восхищалась его длинными пальцами. Все в нем сдержано и прекрасно. То, как он двигается, говорит и гордо держит свою жизнь под жестким контролем. Лии хотелось хотя бы на мгновение заставить его потерять голову. Прихожая оказалась еще крохотнее, когда рядом находился Григорио с его мощной аурой. Он был так близко, что она ощущала тепло его тела, вдыхала соблазнительный аромат лосьона после бритья. Лия заглянула в его темные, бездонные глаза. «Да». Он удивленно поднял брови. «Да?» Она почувствовала, как губы растягиваются в улыбке. Приятно снова улыбнуться. И чтобы это было искреннее, а не та натянутая улыбка, которую она показывала окружающим последние несколько месяцев. К тому же ей, наконец, удалось привести Григорию в полное замешательство. «Да», – уверенно повторила она. «Сегодня ей хотелось почувствовать тепло другого человека. Безумно хотелось. И не любого она хотела оказаться именно в объятиях Григорию. Хотелось понять, каково это – ощущать прикосновение Григорио де ла Круза». Он не стал медлить, подошел к ней вплотную, обхватил ладонями ее лицо и приподнял наверх. Продолжая смотреть ей в глаза, склонил голову и завладел ее губами. Она немного приоткрыла их, он продолжил целовать ее. Наслаждаясь каждым мгновением, Лия обхватила его запястье и приподнялась на цыпочки, чтобы их губы стали ближе. Григорио казалось, что он томился от желания дни и недели. Впрочем, так и есть. Теперь он снова целовал Лию, и ему не хотелось останавливаться. Он обнял ее за талию и притянул к себе. Поцелуй стал более глубоким. Лия стала посасывать его язык, и это было словно предвкушение того, что будет дальше. Горячо и влажно. Так восхитительно. Он тихо застонал, скользя языком между ее приоткрытыми губами. Жгучее желание пронзило тело, когда он обхватил руками ее ягодицы и прижал к себе еще сильнее. Лия застонала, дыхание стало сбивчивым, внизу живота она чувствовала его эрекцию. Ее лона наполнилась влажным теплом, соски набухли, как спелые ягоды, и уперлись в бюстгальтер. Она оказалась еще ближе к нему, скользнула ладонями по его груди и, наконец, зарылась пальцами в его мягких темных волосах. Но ей хотелось оказаться еще ближе, до боли хотелось большего. Григорио перестал ее целовать и провел губами по шее. «Могу я остаться? Пожалуйста, Лия, позволь мне». «Да». Ей больше не хотелось говорить, только ощущать его прикосновение, чтобы ее накрыло с головой наслаждение, которое он мог подарить. До этого момента ее единственным любовником был Дэвид. Лия всегда полагала, что отсутствие оргазма – это ее вина. Она думала, что нужно время привыкнуть к друг другу в постели, и она начнет испытывать наслаждение после того, как они станут по-настоящему близки, уже после свадьбы. Но несколько минут в объятиях Григорио оказалось достаточно, чтобы вспыхнуть от желания, будто что-то внутри ее готовилось высвободиться и показать мир, о котором она не знала раньше. Я сказала «да». «Ты снова будешь ненавидеть меня утром?» «Может, буду ненавидеть тебя чуть попозже, уже сегодня вечером, но в данный момент я испытываю иные чувства. Давай прекратим рассуждать об этом, Григорио». Она еще сильнее нахмурилась, когда увидела в его темных глазах сомнение. Пользу разговоров сильно переоценивают. «Ты точно любишь командовать в постели. Я очень рассержусь, если мы в ближайшее время не окажемся в моей спальне». Григорио засмеялся и поднял ее на руки. «Обхвати меня ногами». «Ну и кто командует?» Руками она крепко обняла его за шею, и с каждым шагом ее тело чувственно терлось о него. Наслаждение переполняло до краев. «Это так восхитительно, Григорио». Она резко вздохнула, когда напряжение между бедрами стало невыносимым, и, наконец, она внезапно ощутила горячее наслаждение, от которого все тело задрожало. Вот, значит, что такое настоящий оргазм. Это ни с чем не сравнимое удовольствие, за которое мужчины и женщины на протяжении веков готовы были убивать. Лия теперь понимала эти ощущения. Никогда раньше она не испытывала такого наслаждения. Чистая эйфория. Связь, которую она никогда не ощущала с другим мужчиной. Не было неловкости и смущения, которые возникали с Дэвидом. Григорио отнес ее в спальню, аккуратно уложил на постель и лег рядом с ней. «С тобой все в порядке?» Он убрал волосы с ее лица. «Все просто замечательно. Она все еще не могла отдышаться. Включить свет или оставить выключенным?» «Включить». Лия встала на колени на кровати, чтобы видеть Григорио полностью, и принялась медленно его раздевать. Широкая мускулистая грудь, рельефный пресс, внушительный пенис, длинные сильные ноги. Она и так знала, что он выглядит как античный бог, со смуглой кожей и атлетическим торсом. «Подними руки», – приказала она, когда снимала с него футболку. Его обнаженная грудь была покрыта легкой порослью темных волос. Соски похожи на бронзовые монетки. Лия прикоснулась к ним и посмотрела ему в лицо. Он резко вздохнул, его соски затвердели. «Тебе это нравится?» «Да». Григорио не знал, насколько опытна Лия в постели, да и не хотел знать. Они вместе, страсть зашкаливает. Желание заставило его забыть обо всех женщинах, с которыми он был до этого. Все мысли и чувства сосредоточились на женщине, находившейся рядом. Он видел и хотел только Лию. Пару минут назад она достигла оргазма, и для него это стало сюрпризом. Он ведь даже не успел прикоснуться к ней по-настоящему, надеясь на то, что она так вспыхивает только в его объятиях. У него перехватило дыхание, когда она провела ноготками по его твердым соскам. На ее губах появилась соблазнительная улыбка. Очевидно, ей нравилась его реакция на прикосновение. Он позволил бы ей мучить себя ласками на протяжении многих часов, только чтобы снова увидеть эту улыбку. Ее глаза потемнели, на щеках появился румянец, на губах, раскрасневшихся после поцелуя, играла эта соблазнительная улыбка. «Диос!» Григорио выгнул спину, когда Лия провела языком по его чувствительной коже, запустил пальцы в ее рыжие волосы, она обхватила губами его сосок. Он привык быть главным в постели. Женщины обычно лишь отвечали на поцелуи и прикосновения. Никогда раньше женщина не проявляла инициативу в постели с ним. Ощущения были странными, но одновременно и восхитительными. Хрупкое доверие между ними, чем больше времени они проводили вместе, постепенно укреплялось. Лия вытворяла своими губами и языком невероятное, и это заставляло Григорио дрожать и изнывать от желания. Она расстегнула молнию его джинсов и улыбнулась. В его глазах горела страсть. Григорио тяжело дышал, сгорая от нетерпения. Лия провела ладонью по твердой плоти, натягивающей ткань черных боксеров. Григорио приподнялся на кровати и спустил джинсы и боксеры. «Я хочу ощутить прикосновение твоих рук и губ на моей коже. Пожалуйста». Она забыла, как дышать. Взору открылось его полностью обнаженное тело. Звонок в дверь прозвучал так не вовремя. «Только не это, пожалуйста, нет!» Она отчаянно застонала, уткнувшись лицом ему в грудь. «Не обращай внимания!» Но его перебил еще один звонок в дверь, на этот раз продолжительный. «Должно быть, кто-то из соседей решил поздороваться с новым жильцом. Со мной такого никогда не случалось. Вероятно, потому, что ты живешь в отеле». В дверь снова настойчиво позвонили. «Нужно открыть». Кто бы ни стоял за дверью, на теплый прием пусть не рассчитывает. Остается на месте. «Си, сеньорита». Его темные глаза радостно заблестели. Лия напоследок посмотрела на прекрасного обнаженного мужчину и вышла, поправляя одежду. В дверь снова позвонили, когда она открывала. Кэти и Рик. «Ох, слава богу!» Кэти вздохнула с облегчением и обняла Лию. «Я за тебя так волновалась. Со мной все в порядке». Мысли разбегались. Лия пыталась придумать, что делать с Кэти, Риком и полуголым Григорио. Найти выход из ситуации быстро не получилось. «За обедом ты казалась такой подавленной. Я волновалась за тебя, и мы с Риком решили убедиться, что у тебя все хорошо. Все нормально». Дилемма. Нельзя не впустить Кэти и Рика, они пожертвовали вечером, который могли провести вдвоем, но пришли ее проведать. Но Григорио вряд ли согласится прятаться в спальне. Об этом даже думать бесполезно. «Ты немного покраснела», — Кэти посмотрела с беспокойством. «Может быть, простудилась?» «Кэти», — неловко обронила Рик. «Грипп? Сейчас как раз эпидемия». «Кэти». «Что такое, Рик?» Лия поморщилась. Рик, не обращая внимания на свою жену, продолжал смотреть за спину Лии. «Ну, так и есть». Григорио вышел из спальни и встал у нее за спиной. Оставалось надеяться, что он оделся.